Два объекта устранения в тантре. В контексте тантры существует два основных объекта, подлежащих устранению – обыденная внешность и привычная привязанность. Считается, что привычная привязанность является трудноодолимым препятствием к освобождению. А обыденная внешность – преграды к всевидению. Что касается способов избавления от пяти препятствий, то в текстах Нижней Тантрийской школы утверждается следующее. Подобно тому, как все препятствия к освобождению одновременно исчезают под воздействием прямого ясного света четвертого уровня, так и препятствия к сведению одновременно исчезают под действием прямого ясного света конечного обучения. Согласно Парамитаяне, двумя главными преградами на пути йогинов являются препятствия к освобождению и препятствия к всеведущему знанию. Все остальные преграды, такие как препятствия к сосредоточению, входят в состав этих двух главных. Двумя преградами в тантре считаются обыденная внешность и привычная привязанность. Обыденная внешность есть препятствие к всеведущему знанию, а привычная привязанность к освобождению. Для преодоления этих двух препятствий в тантре существуют методы созерцания себя в чистой форме божества, удерживая гордость Иедама, и восприятие окружающего мира в виде несравненного небесного дворца. Такая техника есть только в тантре, а вот Парамитаяна не располагает столь эффективной скоростной методикой для устранения обыденной внешности и привычной привязанности и достижения полного пробуждения. Необходимо очень бдительно относиться к этим двум препятствиям даже во время практики йоги Иедама. Иначе можно породить себя в виде божества Иедама, но сохранить привязанность к обычному облику и обыденное представление о самом себе. Я ни в коем случае не хочу сказать, что мы с вами непростые люди по жизни. Зачем отрицать очевидные факты? Речь о другом. Когда во время занятий йогой Иедама мы восстаем из шуньяты в теле божества, то ни в коем случае нельзя думать о себе как о простой личности или видеть себя в привычном облике. В противном случае наша йога Иедама не станет противоядием к давлеющим над нами обыденной внешности и привычной привязанности. Это краеугольный камень всего содержания тантрийской практики. Что касается устранения двух главных препятствий, то согласно одной системе они преодолеваются одновременно, а согласно другой – по очереди. В Парамитаяне клеши подразделяются на главные и вторичные. В трактате Парамитаяны содержится полное и детальное их описание. Трудно сказать, все ли такие клеши и препятствия относятся к двум основным препятствиям тантры. Однако, как я уже вам рассказывал, доподлинно известно, что обыденная внешность считается препятствием к всезнанию, а привычная привязанность – препятствием к освобождению. Согласно учебным программам Нижней Тантрийской школы, как прямой ясный свет четвертого уровня разум устраняет все препятствия к освобождению, так и прямой ясный свет конечного обучения одновременно устраняет все препятствия к всевидению. Казалось бы, с точки зрения объектов устранения, путь созерцания состояния йоганатхи обучения вовсе не обязательно делить на 9 уровней. Однако, чтобы прямой ясный свет мог преодолеть препятствия к знанию, он должен быть связан с накоплением заслуг. Такое накопление делится на 3 части – малое, среднее и большое накопление. Каждое из них, в свою очередь, еще раз делится на 3 – малое, среднее и большое. Именно с такой точки зрения путь созерцания представлен 9 ступенями. Однако с этим не согласен Кедрубдже. В трактате «Торжество вступления в йогу» в тексте Верхней Тантрийской школы Центрального Тибета он раскрывает смысл истинного ваджра и заявляет, что именно препятствие к знанию делится на малое, среднее и большое, а потом каждое из них еще раз на 3 – малое, среднее и большое. Затем все 9 препятствий последовательно устраняются на соответствующем им уровне, на соответствующих им 9 этапах пути созерцания состояния йоганатхи обучения. Такие способы разбиения на ступени в контексте анутара-йога-тантры применяются на основе анализа самовозникшего субъективного великого блаженства, познающего объективную шуньяту. Каждая разновидность самовозникшего великого блаженства принимается за отдельную ступень. Согласно утверждению первоисточника, все это – виды восторга блаженства, искусственно расставленные по ступеням. Некоторые авторы утверждают, что состояние йоганатхи обучения разделено на 9 ступеней пути медитации отнюдь не с точки зрения объектов устранения, а потому что прямой ясный свет может войти в полную силу для устранения препятствий к всеведению, только если подкрепить его тремя собраниями заслуг добродетелей – малым, средним и большим. Каждое из этих собраний, в свою очередь, делится еще на три – малое, среднее и большое. Именно поэтому лестница пути созерцания состоит из 9 ступеней. Однако текст учебных программ Верхней Тантрийской школы цитирует Кедроба Ринпоче, который утверждает, что 9 уровней пути созерцания состояния йоганатхи обучения поочередно преодолевают 9 наборов препятствий к всеведению от наибольшего до наименьшего объекта устранения. Первоисточник, который Кедробче цитирует в труде «Тождество», «Торжество вступления в йогу», описывает символику ваджра. Так вот, ваджр как священный атрибут, который вкладывают в руку адепта во время инициации, это символический ваджр. А тот ваджр, который он символизирует, изначальный или истинный ваджр, есть мудрость нераздельности, блаженства и шуньяты. Эта мудрость имеет 9 уровней, которые являются противоядиями для последовательно преодолеваемых 9 групп препятствий к всеведению. Все способы представления ступени в анутара-йога-тантре приводятся с точки зрения того, как самовозникающая великая мудрость блаженства познает объективную шуньяту. Каждый уровень такой мудрости представлен в виде отдельной ступени. Как авторитетно утверждается, правда, я не понимаю, правда, я не помню, где все это есть виды ананды блаженства, поставленные разумом на разные ступени. 5 путей. Совсем как в низших тантрах и других колесницах, реализация тадхаты шуньяты, возникающая вследствие мирского созерцания, принимается как путь подготовки новая, теперь уже прямая реализация тадхаты как путь видения, а углубленное освоение ранее реализованного, то есть шуньяты, как путь созерцания. Более того, как познающие тадхату, все они являются путями главными. Хотя эта иния распространяется на все пути, входящие в их состав. Путь подготовки, видение и созерцание представлены в соответствии с парамитаяной и тремя низшими тантрами. Путь подготовки постигает шуньяту посредством ее символического образа в результате обычной или мирской медитации. Путь видения постигает шуньяту заново и уже напрямую. А путь созерцания все глубже и глубже осваивает прямое познание шуньяты. Все эти пути познают шуньяту, ибо они есть главные пути. Однако в них содержатся и боковые пути, которые вовсе не обязательно познают шуньяту, подобно главным. Например, условный ум пробуждения, связанный с путем видения, имеет ту же сущность, что и путь видения, но никак не связан с постижением шуньяты. На основании вышесказанного понятно, что не все пути, входящие в 2 стадии гухи самаджи, непременно должны познавать шуньяту, в то время как основные пути обязательно познают ее.